44. Когда прорванным оказался и центр, отунианцы повсюду обратились в бегство, стремясь, возможно, скорее добраться до Бедриака. Путь, который им предстояло пройти, был бесконечен. Смотри примечание 90. Дороги завалены трупами. Резня становилась все более жестокой. В гражданской войне не берут пленных, раз их нельзя продать. Примечание 90. Около 12 римских миль или 17,5 километра. Конец примечания. Светоний Паулин и Лициний Прокул отступали по разным дорогам, и ни тот, ни другой в лагерь не вернулись. Легат 13-го легиона Веди Аквилла, ничего не соображая от страха, сам себя выставил на поругание. Он поднялся на вал, когда было еще совсем светло, и бежавшие с поля боя, вышедшие из повиновения солдаты, накинулись на него с криком, с проклятиями и побоями, называя его дезертиром и изменником. Никакой особой вины за Аквиллой не было, но чернь всегда обвиняет других в преступлениях, которые совершила сама. Тициану и Цельзу помогла темнота ночи. К тому времени, как они добрались до лагеря, солдат уже удалось успокоить, и повсюду были расставлены караулы. Действуя то увещаниями и просьбами, то приказами, Анигал сумел убедить отунианцев не отягчать понесенное поражение кровопролитием в своем же стане. «Кончится ли на этом война, — говорил он, — решим ли мы продолжать борьбу, одна только сплоченность может спасти побежденных». Солдаты чувствовали себя подавленными. Преторианцы жаловались, что были преданы, а не разбиты в честном бою. «Разве не пришлось виталианцам кровью заплатить за победу? — спрашивали они. Конница их понесла поражение. Один легион потерял своего орла». «Вот он по-прежнему с нами его войска, находящиеся по ту сторону Пада, и приближающиеся мёзийские легионы, и вся армия, которая стоит в Бедриаке», смотри примечание 91-е. «Их-то, во всяком случае, никто еще не победил». Примечание 91-е. «По-видимому, в Бедриаке под командованием Ания Галла». Смотри, Плутарх, Отон, оставалась какая-то часть отунианской армии. Конец примечания. Страница 70. А если уж приходится умирать, то всегда почетнее погибнуть в бою. Охваченные такими размышлениями, солдаты то дрожали от страха, то вдруг возгорались жаждой мщения. Ими все сильнее овладевало отчаяние, и ослепленные гневом, они забывали об опасности.